Глава восьмая. Мочи стукачей. Любая власть держится на страхе. Можно сколько угодно рассуждать на эту тему, но если правители не боятся, то и уважение к такому не на грамм. Будь то хоть Швеция, хоть ОАЭ, да любое государство держится на этом постулате. В том нет ничего удивительного, просто так сложилось исторически. Вот и сейчас все выглядит рубль в рубль. Ты можешь прийти в любой поселок и объявить его своей собственностью, и, возможно, даже получится подчинить глупых крестьян. Но попробуй доказать свою власть соседям. Да, в современном, точнее, прошлом государстве была возможность купить земельный участок, объявить себя законным владельцем и обнести это место забором. Тебя защищает закон. В нашей ситуации он на стороне сильного. Пока можешь защищать свои границы, ты полноправный правитель этих земель. Но стоит явиться более сильному, как право собственности легко уйдет под его юрисдикцию. В данный момент мы владеем одним поселком, так считалось до определенного происшествия. И, как оказалось, все выглядит немного иначе. Бабай воспользовался правом сильного, доказал это в деле, даже продемонстрировал. Может, мы дураки, что решили оспорить его власть? Ведь есть вероятность провала в нашей затее. Борода, возможно, великий специалист, вот только его способность к воскрешению напрямую зависит от радиационного фона. В общем, нам насрать. Предоплату он получил, тем самым подписался на выполнение работы. В любом случае, всегда можно сказать, мол, мы не при делах, а то и самостоятельно попытаемся его грохнуть, когда он явится на разборке. Остается еще вероятность, что он распорядился залить нашу деревню напалмом в случае своей кончины. Но нам главное вынести его. А там, я надеюсь, смогу перекрыть защитой такую большую область. Вроде как мои силы увеличились кратно. Оргия закончилась, и Борода отправился выполнять свою часть договора. Надеюсь, в его планах нет места Кидалову. Хотя цыган ведь, у них подобное в крови. Но он же должен понимать, чем это чревато. Один раз мы его уже нашли, а теперь еще и знаем количество оставшихся жизней. Хотя нам достаточно попросту вытянуть из него души, убив при этом всего лишь раз. Примерно такой аргумент я и применил в споре с Мутным, плюс намекнул на интерес в получении всех выплат по договоренности. «Да он же цыга, ебаный! Когда они вообще пиздюлей боялись?» — отмахнулся он. «Кинет ведь пидор, отвечаю!» «Ну, значит, пизда ему!» — развела руками Лена. «Хули теперь скулить раньше времени?» «Да чтоб ты нахуй со своими советами!» Мутный ткнул ей прямо под нос средний палец, который Лена успела ловко поймать и выкрутить. «Ай, бля, мразота ебаная, пусти!» Мутный попытался пнуть девушку ногой, но она отскочила. Однако наркоман все же добился своего, освободился от хватки. «Ебанутая совсем!» — прикрикнул он, а Лена в ответ лишь расхохоталась. «В следующий раз вообще сломаю!» — предупредила его она. «Я тебе сегодня ночью под дверь насру, сука!» — огрызнулся тот. «Слышь, Вобла, отсыпь кайфа немного!» «У тебя героина с полкило, пошел нахуй!» — резко отказала Тоня. «Вобля, видал чё, Гер?» — ткнул в ее сторону пальцем тот. «Пригрели змею на груди! Она уже и не помнит, из какого дерьма я ее вытащил!» «Ой, захлопнись уже!» — спокойно отмахнулась девушка и ушла заниматься своими делами. «А вот нам как бы и заняться особо нечем. Мутны с царем решили упороться, чтобы якобы время скоротать. Ну а мы что, лысые?» В общем, решение приняли единогласно и завалились к нам в дом. Угар — это всегда сплошное непонимание происходящего. Когда к нам завалились жрецы, мы вообще ничего не соображали. Пытались, конечно, но дело шло туго. Мутный что-то орал, валяясь при этом в углу. Царь тоже мало вникал в то, что ему пытаются донести подчиненные. В общем, пришлось прибегнуть к магической чистке. Когда-то я таким образом трезвел в разговоре с капитаном. На сей раз это тоже сработало. Однако организм быстро намекнул на глупость поступка. Все же героин — это не алкоголь, и похмелье с него ощущается иначе. Нет, ни о какой ломке речь больше не шла. Все же в первый год, даже при регулярном поступлении наркотиков в кровь, она проявляется слабо. От организма, конечно, многое зависит, но тем не менее. Однако некое похмелье присутствует, депресняк наваливается сразу — голова и тело становятся ватными. Тошнит опять же, будто при повышенном давлении. Короче, самочувствие идеальным точно не назовешь. Одним словом, херово. Но у нас есть Лена, и ее способности сильно выручают на выходе из угара. Как только мы прошли у нее ускоренные курсы реабилитации, наконец попробовали разобраться в происходящем. Я удивленно уставился на Тоню, которая абсолютно голая лежала на кресле, раздвинув ноги в стороны. И когда она успела к нам присоединиться? Царь в это время о чем-то усердно спорил со жрецами. «Что там?» — поинтересовался у него я. «Да, говорят, какой-то хуй к нам пришел, типа от бороды», — отозвался тот. «И как долго мы фестивалим уже?» — спросила Тоня, которая осматривала комнату, заглядывая под мебель, видимо, в поисках одежды. «Ты че там проебала?» Этот процесс не ускользнул от глаз мутного. «Если шмотки ищешь, то их нет. Мы их сожгли нахуй». «Зачем?» — распрямилась девушка и удивленно уставилась на наркомана. «Да я хуй знает», — пожал плечами тот. «Ты сама их в бочке на дворе спалила. Что-то про свободу орала. Ебанутая хули». «Пиздец». Тоня вернулась обратно в кресло. «И как я теперь пойду?» «Да тебе не похуй», — отмахнулся кореш. «Хули там на тебя разглядывать, доска?» «Хули ты ко мне пристраиваешься тогда каждый раз?» — огрызнулась девушка. «Че, баб других мало?» «Может, я влюбился?» — грохнул от смеха тот, но выглядело это, по крайней мере, странно. Даже в шутку мутный никогда не произносил ничего подобного. Да и в самом деле, можно было понять его привязанность к девушке, когда отсутствовал выбор. Однако сейчас это не катит. Он перетрахал почти весь поселок и, тем не менее, снова вернулся в объятия к Тоне. Так что не исключаю реальной привязанности с его стороны. Любовью это, конечно, не назовешь. На наши с Леной их отношения даже близко не тянут. Нет, мы, в общем-то, не идеал. Но друг от друга на сторону не ходим. А это уже кое-что. «Где он?» Я, наконец, поднялся с дивана. «Кто?» Все еще, продолжая тупить, посмотрел на меня царь. «Блядь, человек этот, что от бороды пришел!» Не выдержал и прикрикнул я. «Да хуй знает!» Пожал плечами тот. «В сарае вроде...» «Вот пиздец!» — вздохнул я. «Давно?» «Долго он там?» — перевел вопрос жрецам Петр. «Да дня три уже, ваше всемогущество!» Жрец низко прогнулся, отвечая на мой вопрос. «Вы сами просили вас беспокоить, когда будут вести, но мы никак не могли застать вас в нормальном состоянии. Вот и попросили гостя подождать в общем доме». «Ой, дай похуй!» — отмахнулся мутный. «Ну, посидел немного, хули такого-то?» «Я пойду узнаю». Все же окончательно поднялся я, а следом Лена. «Я с вами», — с кресла встала Тоня. «Прикройся чем-нибудь, что ли?» — поморщилась Лена, глядя на подругу. «Да похуй», — отмахнулась та. «После разберусь». «Там вообще-то холодно», — добавила она. «Слышь, жрец, притащи моей тёлке что-нибудь напялить», — отдал распоряжение мутный, что снова было на него не похоже. И служитель богов тут же выскочил на улицу исполнять поручение. Солнца как такового мы не видели уже давно, но дневной свет все равно больно ударил по глазам. Свинцовые тучи продолжали упорно закрывать небо, но на дождь не было ни единого намека. Только специальные условия в теплицах давали хоть какой-то шанс на выживание в зиму. Конечно, на одних овощах далеко не уехать, немалые надежды на урожай кукурузы и картофеля, которые вроде бы не сильно привередливы в плане условий. Однако даже у них сказывалось отсутствие света – ботва имела бледно-зеленый цвет и выглядела вяло. Их, разумеется, поливали, спасали от засухи, но сильных надежд мы не питали. Слишком холодно, слишком темно. Даже несмотря на мои старания, урожай в открытом грунте чувствовал себя скверно. Но, с другой стороны, неизвестно вообще, что с ним стало бы, если бы не моя магия. Мысли промелькнули в голове и ушли далеко в подсознание, где сразу же потерялись. Но какой из меня к черту хозяин? Пока мы неспешной походкой шли к рабскому сараю, жрец сбегал Тоне за одеждой. Она успела натянуть на себя штаны от комбинезона и накинуть куртку, прежде чем дверь распахнулась. Все рабы уже давно покинули жилище, однако неприятный запах тухлятины все же ударил в нос. На полке, прямо напротив входа, сидел пацан и с флегматичным видом ковырялся ножом в ногтях. Рядом с ним расположился военный вещмешок. «Нихуя себе!» Бесцеремонно растолкав нас на входе, в сарай влез мутный. «Ты, блядь, кто?» «Кок», — спокойно ответил тот. «Вам просили передать». Пацан соскользнул с лавки, подхватил сумку и швырнул ее нам под ноги. Теперь стало очевидно, откуда несло гниющим мясом из его поклажи. «Посмотри», — кивнул я жрецу, и тот без лишних вопросов бросился исполнять. Вскоре на свет появилась отрубленная и довольно сильно подпорченная голова. Узнать в ней бабая можно было с большим трудом. Однако знакомые черты все же просматривались. «Борода сказал, что вы должны мне заплатить», — так же спокойно произнес пацан. «Ага. Ща, бежим, аж волосы назад», — ухмыльнулся мутный. «Ты чё за хуй вообще? Мы с ним базарили. Пусть сам сюда и приходит». «Ну, он предполагал, что вы так ответите», — пожал плечами тот. «Вот записка». «В очко себе ее можешь забить», — продолжил гнуть свое наркоман. «Я тебе сейчас таких тысячу нарисую». «Он прав», — включилась в беседу Тоня. «Мы тебе сейчас заплатим, а он после этого придет еще требовать. К тому же у нас немного специфическая договоренность». «Работу выполнил я», — продолжая демонстрировать непробиваемое спокойствие, ответил Кок. «Значит, заплатить вы обязаны мне. Вот пусть сам приходит и эту хуйню озвучивает, чтоб после не пришлось дважды отвечать», — согласился я с доводами Тони. «Так ему и передай». «Хорошо», — пожал плечами пацан и направился к выходу. «Разрешите пройти?» Остановился он возле нас, продолжающих толпиться у двери. Я молча посторонился. Кок лихо крутанул в руке нож, не глядя, вставил его в кожаные ножны на поясе и уверенной походкой пошел к городским воротам. Один из жрецов поспешил следом, чтобы стража его не грохнула ненароком, как беглого раба. «Странный тип», — пробормотал синеглазый, проводив его взглядом до ворот. «Может, и странный, а бабая ублюдка захуячил». Мутно держал в руках голову и внимательно рассматривал ее. «Что-то я не пойму никак. Он, не он?» «Да вроде похож», — пожал я плечами. «Ну, скоро узнаем». «Да пизди, поди, цыга ебаный!» Мутно швырнул голову на пол. «Хули! Я вон сейчас тоже могу кому-нибудь качан отхуячить, завялить на солнышке и сказать, что это я, бабая, пизданул!» «Солнышко нет, мудила!» — указала пальцем мне Балена. «Да похуй! Суть ты поняла!» Кореш спустил штаны до колен и принялся мочиться на серое лицо бабая. «Но чё, сучара, я же обещал тебе, что в рот носу. Пацан сказал, пацан сделал». «Господи, ну и долбоебище!» — вздохнула Лена. «Чё делать-то будем? Мы ведь ему ещё 20 душ торчим». «Торчим, значит, заплатим», — уверенно кивнул я. «Как раз с этого свой поход и начнём». «Какой нахуй поход? Я никуда отсюда уходить не собираюсь. Я, блядь, бог!» агрессивно отреагировал на мою фразу мутный. «Заберем себе все, что принадлежало бабаю», — объяснил я. «Станем богами на всех землях в округе и начнем с деревни стукачей». «Ох, нихуя себе распиздон назревает! Это я поддерживаю!» — ухмыльнулся кореш. «А можно я тоже с вами?» — посмотрел на меня царь. «Есть у меня одна мысль, как мы можем их в свою веру обратить». «Опять будешь яйца раскаленной кочергой прижигать?» — заржал мутный. «Или в глаз ебать кого-нибудь?» «В смысле?» – удивленно уставилась на кореша Тоня. «В прямом!» – продолжил рассказывать мутный о похождениях Петра. «Он в прошлом месяце бабе одной глаз вырезал, а затем туда хуй совал». «Да ладно!» – теперь уже свое недоверие высказала Лена. «Фу, блядь, это же мерзко!» «Вот и я ему так же сказал!» – зажал наркоман. «А ему, походу, изврат нравится. Я ему еще предложил в животе надрез сделать и в теплые кишки хуем потыкать». «Блядь, мутный, иди нахуй со своими фантазиями!» — выругалась Лена, а тот захохотал лишь еще громче. Борода явился через 3 дня. Не один, вместе с пацаном. Он спокойно подтвердил его полномочия и что мы обязаны расплатиться именно с ним. Однако, как мы и предполагали, речь шла лишь об опиуме. Души все так же принадлежали наемнику. Выходит, что поступили мы все же правильно. В кои-то веки жадность до кайфа у мутного сыграла в плюс. Мы уговорили цыгана остаться у нас на ночь, чтобы с утра выдвинуться в соседнюю деревню за остатками оплаты. Впрочем, тот не сильно сопротивлялся, лишь бабу себе запросил. Но с этим даже вопросов не возникло. Много кто с радостью готов был отдаться наделенному божественной силой герою. Царь быстро оповестил людей, что воля богов свершилась, и во славу нас срочно необходимо принести жертву. Подозреваю, сегодня в ночь Петр опробует предложение мутное, связанное с теплыми кишками. У него только что слюни не потекли, когда наркоман напомнил об этом в сарае. Можно было, конечно, отправиться сразу, прямо сейчас, но мы уже приступили к дегустации жертвенного самогона. Впрочем, и бороду мы встречали в изрядном подпитии, а потом не желали прерывать праздник. Хорошо, хоть уговорили мутного не продолжать героиновый фестиваль и переключились на синьку. Решили, что оставим это дело, дабы отметить окончательную победу. А заодно пусть для него стимулом будет. Вот только героин не так просто отложить в сторону. Слишком приятный кайф. Круче разве что поглощение душ. Но именно это нам и предстояло в ближайшем будущем. так что было ради чего повременить с наркотой. Ну а чтобы хоть как-то отвлечься от тяги, мы ушли в мини-запой. Наутро, когда Лена привела нашу банду в порядок, мы направились к деревне. Пришло время подмять под себя все, что больше не может защитить бабай. Так сказать, расширить собственные границы. «Может, тьмой их накроем?» – опять предложила Лена. «Ну хули мы с этими пукалками навоюем, а?» «Охуеть, пукалки!» – усмехнулся Борода. «Это автомат Калашникова. Самый популярный во всем мире». «Да мне похуй!» – отмахнулась та. «Хоть, блядь, где он там популярный, против тьмы он не работает». «Понятия не имею, о чем бы», — поморщился наемник. «Но эту деревню взять несложно. Защита на нуле, даже стен никаких нет. И как их еще мутанты не сожрали с таким ссаным забором? Если мы скоком атакуем отсюда, вы можете напасть с фланга, вон с того холма. С него легко получится закидать их минами. Я и Кок работаем снайперами с двух позиций. Мутный засядет вон там, тоже с оптикой. А Лена и Тоня пусть встречают вон у той старой водонапорной башни. Гера прикроет девочек своей магией, а царь подкинет паники. Да мы в течение часа их в труху переработаем». «У нас немного другие планы», — усмехнулся я. «Но в одном ты прав. Вы скоком будете нас прикрывать. Я позову, когда придет время расплачиваться». «Да похуй, дело ваше», — пожал плечами тот. «Я как лучше хотел. В очко свои советы затолкай. А нам они нахуй не срались», — с наглой ухмылкой решил высказаться мутный. «Ща мы тебе покажем, как правильно геноцид устраивать!» «Хорош пиздеть! Пошли уже!» — пнул я товарищу в пятую точку. «Э, а понежнее никак?» — тут же возмутился он. «Могу молнии приебать!» — продемонстрировал я искрящийся шар наркоману. «Вот ты мудила! Еще другом называется!» Впрочем, без какой-либо злости отмахнулся тот. Мы спокойно вышли из кустарника и направились к поселку. Лена и Тоня вооружились автоматами. Мутный от оружия отказался, зато потянул поближе около десятка мутантов. При виде нас жители деревни тут же захлопнули ворота, а вскоре над забором возникли головы защитников, ну и стволы, которые, естественно, сразу направились в нашу сторону. «Ближе не подходите! Завалю нахуй!» — крикнул один из них. «Вам чего надо? Кто такие?» «А ты не охуел, пес ебаный?» — рявкнул в ответ мутный. «Тебя чё, давно в глазницу не ебали? Открывай двери, гнида! Ваши новые хозяева пришли!» «Ты чё, пидор? Говна с утра въебал!» — понеслась словесная перепалка. «Я сейчас бабая вызову! Он вам быстро очко на британский флаг порвёт!» «Я твоему бабаю ещё вчера ебальник обоссал! Открывай ворота, пока я в расположении!» — продолжил орать мутный. И странно. Жители всё ещё не реагировали на его оскорбления. Крепкие нервы у ребят, ничего не скажешь. Видимо, всё же придётся начинать первыми. Я втянул небольшой поток частиц в руку и атаковал. Забор разлетелся в щепки, и, как оказалось, мы сильно недооценили противника. Прямо за дощатой преградой оказалось массивное бетонное заграждение. Доски выполняли лишь роль опалубки, которую попросту решили не разбирать. С другой стороны, разведку ведь никто не производил, так что нет в том ничего удивительного. Это, конечно, вряд ли нас остановит, но право первого хода нам совершенно ничего не дало. Разве что кроме ответного огня. Автоматы и пулеметы грохнули одновременно, я даже поморщился от неприятного ощущения. Но защита прекрасно справлялась со своей задачей. Пули вязли в ней, останавливаясь примерно в полуметре от нас. Раньше я вряд ли смог бы так долго сдерживать такой плотный огонь, или попросту не вышло бы отвлечься на атаку. Но не сейчас, когда силы выросли, а контроль над заклятиями позволяет одновременно использовать аж 4 или 5 штук. Очередной поток частиц в руку, часть на подпитку щита, а остальное в разогрев бетона. Насколько я знаю, при экстремальных температурах он имеет свойство стрелять и взрываться. По крайней мере, его защитные свойства точно сойдут на нет. Стена уже в первые 5 секунд покрылась трещинами. При этом в некоторых местах действительно с треском отлетали неслабые куски. А следующий мой удар обрушил разогретую часть вместе с защитниками, которые без того уже вопили вовсю и прыгали с раскаленной стены. И в этот момент атаковал мутный. Несколько кабанов с визгом, разбрасывая вокруг кислотные слюни, рванули в брешь. Чуть позже к ним присоединились огромные обезьяны с медвежьими мордами. А еще мы впервые увидели огромных ящериц, похожих на комодских варанов. Вот только они были очень быстрые, а еще периодически исчезали с глаз, очень умело меняя рассветку, которая, впрочем, не всегда поспевала за хозяевами. В деревне быстро началась паника, и, думаю, не без помощи царя, чьи глаза уже вовсю полыхали ледяным синим светом. Ну а раз уж по нам больше никто не стрелял, то и мы, не спеша, прогулочным шагом направились к пролому в стене. Навстречу выскочил какой-то мужик с глазами полными ужаса, но далеко не ушел. Следом вылетела горилла, схватила того за ноги и рванула в разные стороны. Влажный хруст перекрыло предсмертным криком, а вслед за оторванной ногой порвалось еще и брюхо, и на землю вывалились скользкие вонючие кишки. Теперь, помимо пылающего синевой взгляда, на лице Петра появилась и кровожадная ухмылка. Он действительно находил смерть приятным зрелищем, даже возбуждающим. Мы шагнули в периметр. Да, всего 10 мутантов, а какой беспредел уже успели учинить. А все потому, что я смог прикрыть их на первых этапах боя. Сейчас в центре поселка уже издыхал один из обезьян-медведей. Где-то за поворотом слышался свинячий визг и, скорее всего, тоже предсмертный. Вот только человеческих трупов здесь было гораздо больше. Мутанты ворвались внутрь в тот самый момент, когда жители чувствовали себя в относительной безопасности. Стена взорвалась, и они только-только собирались в панике разбегаться и прятаться, когда пожаловали друзья Мутного. Кто-то грохнул по нам из пулемета, который расположился на небольшой вышке в углу крепости. Однако я попросту смял ее, как консервную банку, вместе со стрелком и оружием. Видимо, задел что-то еще, потому как спустя несколько секунд она взорвалась, унося еще несколько жизней тех, кому посчастливилось в этот момент оказаться рядом. Следующего, мимо пробегавшего мужика, я поднял вверх и швырнул прямо под рыло кабана. Тот, не раздумывая ни секунды, тут же вгрызся ему в живот, сразу же растворяя содержимое кислотой, что почти на глазах превращало плоть в бесформенную жижу бурого цвета. Лена с Тони изредка отстреливали пробегающих мимо. Словно мы не на поселок напали, а приехали в тир потренироваться на движущихся мишенях. Царь же развлекался по-своему. Заставлял жителей стрелять друг в друга или бросаться с ножом на женщин. Больше всего его забавляло убивать детей руками родителей, а затем развеивать наваждение и наблюдать за реакцией матерей после содеянного. В сравнении с нами, этот парень рос абсолютным психопатом, асоциальным типом. Маньяком. С момента начала боя прошло чуть более 10 минут, когда жители вдруг принялись просить пощады. В мои планы не входило полное уничтожение поселка. Тех нескольких десятков трупов было вполне достаточно в виде показательной казни, поэтому царь тут же заработал подзатыльник после того, как заставил одного из будущих пленных застрелиться. В отличие от Мутного, возмущаться он не стал и послушно погасил огонь в глазах. А вот второму пришлось бить в нос – иначе он никак не желал успокоиться, а на все просьбы, даже грубые, отвечал злодейским хохотом. «Понесло парня, бывает. Но главное, что удар в переносицу всегда работает как нужно». «Да вы, блядь, заебали, суки!» — взревел наркоман, присаживаясь на корточки и зажимая разбитый нос ладонями. «Гера, блядь, другого способа, что ли, нет? Опять нос сломал, пидор!» «Сука, я тебя 3 раза нормально попросил, чтобы ты перестал людей убивать!» — раздраженно бросил ему я. 2 подсрачника тоже действия не возымели, так что сам виноват. Совсем не таясь, царь обернулся к снайперскому прикрытию, что расположилось в 300 метрах в кустарнике, и замахал им руками. К нашему удивлению, в деревню вошел только Борода. «А щенок твой где?» Вытирая кровью рубаху какого-то мертвеца, поинтересовался Мутный. «Домой отправил», — отмахнулся наемник. «Не стоит ему такое видеть». «Ебать мой хуй! Он у тебя головы людям отрезает, а здесь, блядь, значит, цензура», — возмутилась Лена. «Да похуй мне на кровь и кишки. Такому, наоборот, пусть лучше привыкает», — поморщился Борода. «Не хочу, чтобы он видел, как я души пожираю». «Один хуй чудно», — согласилась подруга Тоня. «Шли бы вы нахуй обе», — огрызнулся тот. «Нарожайте себе и воспитывайте, как вам нравится». «Да нам вообще-то поебать», — фыркнула в ответ Лена. «Можешь их хоть трахать, а после порнушку смотреть запрещать». «Ох, нихуя себе!» – оживился Мутный. «Это, блядь, чё сейчас? Шутка про педофилию проскочила? Мать, да ты только что выросла в моих глазах!» «Блядь, вы мои сексуальные предпочтения обсуждать будете? Или, наконец, займемся делом?» – разозлился Борода. «Если мою отъебать попытаешься, я на тебя обезьян натравлю, чтобы тебе очко порвали!» – пригрозил ему Мутный, и мы с Леной снова удивленно переглянулись. «Старший кто?» – спросил я, обращаясь к местным. «Вот он!» Кивнул в сторону трупа один из сдавшихся в плен. «Понятно. Помимо него еще старшие есть?» «А нахуя нам столько начальников?» — ответил все тот же. «Значит, теперь ты будешь», — ткнул я пальцем в его сторону. «А чё я-то сразу?» — моментально включил заднюю тот. «Может, тебе в ебло для начала сунуть?» — пригрозил ему мутный. «Закрой соску, мудила!» Парень как-то сразу прислушался, хотя, возможно, на него так повлияла туша шагнувшего вперед обезьяна-медведя. «Соберите всех покойников в одну кучу!» — отдал я следующий приказ, и пленные, нехотя, но все же подчинились. Как ни странно, трупы удалось посчитать. Их оказалось чуть более 70. Для поселка в 500 жителей потери немалые. Среди них пара детей возрастом до 5 лет и 3 подростка, ровесники царя. И эти мертвецы его рук дело. Когда все трупы стянули в одну кучу, я поглотил небольшой поток частиц и выудил их души прямо на глазах остальных. 20 светящихся огоньков я отправил в грудь бороде. Это был остаток платежа за выполненную работу, а остальных поделил между своими. С большим трудом удалось сдержать сексуальный порыв, но не всем. Царь с бородой еще не успели привыкнуть к возбуждению подобного рода. Оба выбрали себе жертву из оставшихся в живых пленников. Даже не представляю, каково на это было смотреть отцам или мужьям. Однако никто не дергался и не выражал по этому поводу протеста. Неужто привыкли к подобному? Царь еще собирался толкнуть какую-то речь о нашей божественной силе и все такое, но я решил, что достаточно одного поселка с репутацией поехавших сектантов. «Теперь эта деревня принадлежит нам!» — выкрикнул я, чтобы все услышали и усвоили информацию. «Я знаю, что вы производите опиум, и теперь он тоже принадлежит нам. Мы так и скажем, когда бабай станет вопросы задавать», — вернул мне тот, кого я совсем недавно назначил старшим. И это мне очень не понравилось, потому я втянул еще несколько частиц в ладонь и заставил вскипеть всю жидкость, что находилась в его теле. Визг эхом разлетелся над поселком, а люди вдруг шарахнулись от бывшего знакомого, как от прокаженного. Впрочем, было отчего. Его тело шипело, плоть рвалась, выпуская пар. В общем, зрелище не из приятных. «Теперь старше ты», — указал я на молчаливого мужика по правую руку от предыдущего. Тот испуганно сжался в тот момент, когда я направил палец в его грудь, но, услышав о назначении, судорожно сглотнул и часто закивал. «Бабай мертв. Я надеюсь, мне больше не придется это повторять», — добавил я. «И да, любой, кто к вам сунется, будет иметь дело с нами. Даже люди покойного бабая. Кстати, кто знает, где их найти, тому ничего не будет. И поверьте, это уже много». «Они в Щелково поселок организовали». Новый глава быстро соображал, гораздо шустрее своего предшественника. «Вот молодец», — похвалил его я. «А теперь наш лекарь поставит на ноги раненых», — с этими словами подтолкнул вперед Лену. «Молодец, сосет конец!» — не упустил возможность вставить свое слово мутный. «Ну чё, хули встали? Въебали работать! Концерт окончен, ёпта! Чтоб до конца недели партию сделали! В Орехово все привезете! И чтоб я не волновался!» Лена лишь криво ухмыльнулась в ответ, но комментировать не стала, отправилась лечить. Все же не стоит злоупотреблять страхом, иногда нужно и плюсы от нашего правления показывать. Затем мы дождались, пока царь с бородой удовлетворят свою плоть, после чего уже спокойно покинули поселок. Обошлось без дополнительных проповедей на тему нашей божественности, и это радовало.